Нельзя потерять друзей, их можно только перерасти. Если вы не можете отпустить человека, то не потому, что оплакиваете его отсутствие. Нет, вы оплакиваете идею совместного будущего и ту часть себя, которую замечал только он. Мысль, что можно потерять отношения, идет рука об руку с мыслью, что их можно заслужить. Надо только стать достаточно хорошим, умным, красивым, особенным по сравнению с любым другим, кого могли выбрать вместо вас. Но жизнь устроена иначе. Вы не теряете людей, а перерастаете. Нигде не написано, что все знакомые останутся с вами навсегда. Наоборот, таких будет очень и очень мало. Но не потому, что вас невозможно любить, и не потому, что каждое отношение обязательно завершается разрывом. Дело в том, что вы растете и меняетесь в течение жизни. Пройдет время, и вы снова станете другим. Отношения придут, задержатся, научат чему-то важному и уйдут. Отношения — не защита от одиночества. Невозможно заставить себя быть милым, принимающим и приятным человеком ради того, чтобы удержать как можно больше людей. Отношения приходят и уходят, такова их судьба. Иногда расставание происходит быстро, иногда болезненно, иногда связи медленно истончаются, а иногда пронзительно лопаются, как гитарная струна. Иногда вы даже не понимаете, что происходит, пока не становится слишком поздно. Иногда вы пытаетесь все удержать, но потом понимаете, что держать-то нечего. Иногда вы выбираете, иногда нет. В любом случае люди уходят из вашей жизни по неким причинам, а не просто так. Возможно, какая-то часть вас переросла их или перестала получать необходимое. Порой виноваты вы, порой нет. Оценить, что произошло, и взять на себя ответственность за разрыв — важная часть процесса выздоровления и развития. Скорбеть по каждому расставанию в жизни — пустая трата времени. Вы можете ошибочно полагать, что друг обязательно бы остался с вами, будь вы его достойны. Не остался бы. Отношения завершаются в срок. Если это произошло, значит, настало их время. Мы приходим в мир одни и уйдем тоже одни. Все встречи на нашем пути нужны только для того, чтобы научить нас жить в гармонии с собой. Чувства после расставания — только ваша ответственность. Если в душе образовалась дыра, не пытайтесь заполнить ее другим человеком против его воли. Не требуйте остаться и не обвиняйте в том, что он хочет уйти. Из ухода людей тоже можно вынести урок. Порой пустота становится опытом, необходимым для присвоения нужной вам силы. Порой нас грубо выдергивают из сна, чтобы показать, как эгоистично и импульсивно мы себя ведем. И это величайший подарок. Сейчас вы можете отрицать, но обычно из жизни уходит то, чему там уже не место. Те люди вам не подходили. В их уходе не всегда виноваты вы. Они решили расстаться не потому, что вы какой-то не такой. В жизни бывают и взлеты, и падения. И то, и другое временно. Поэтому научитесь любить людей, пока они с вами. И поблагодарите, когда захотят уйти. В колледже со мной учились две закадычных подружки, Элли и Дженни. Любой коллектив архетипичен. В нем обязательно будет лидер-герой, предатель, красавица, изгой и так далее. Так вот, Элли была красавицей, а Дженни — ее верной тенью. Девчонки хотели с Элли дружить, парни встречаться, а Дженни воспринимали как нечто прилагающееся и неизбежное, как если бы за Элли везде тащился большой лисий хвост или подол платья. Не то чтобы вторую девушку совсем не замечали. Когда дело доходило до приглашений на вечеринку, то все говорили: «Не давай позовем Элли, а давай позовем Элли и Дженни». Но никогда наоборот. Пару лет назад я случайно встретила Дженни. Она стала красивой и уверенной в себе женщиной, и в то, что когда-то она могла быть чьей-то тенью, теперь верилась с трудом. Оказалось, они перестали дружить с Элли сразу после колледжа. «Ты же помнишь, какая я была?» — засмеялась Дженни, когда мы сели поболтать за столик в кофейне. «Мне казалось, что я такая скучная и обычная, что ничего из себя не представляю. Моль бледная. Мы же с Эл везде ходили вдвоем. Считай, что я смотрелась не в зеркало, а в нее. Ну, а саму Эл ты, конечно, помнишь». А потом она уехала в Аризону, а я поступила в Йель. Новое место, новые люди. Там никто не знал Элли, только меня. И вдруг меня стали замечать. Все. Преподаватели: «Мисс Робертс, у вас отличный доклад, представляешь? Кто в колледже хвалил меня за доклады?» Девчонки: «Джен, не хочешь махнуть в Вегас на уикенд?» Парни: «От них вообще отбоя не было». Дженни даже порозовела от рассказа. Было видно, что вспоминать то время ей очень приятно. Я сначала не верила, что такое может быть. Я же мышь, та, что приходила с Элли. а потом поверила. Уже невозможно было не поверить. С тех пор я такая, как сейчас. А с Элли вы больше не общаетесь? Нет. Кажется, она вышла замуж, и у нее двое детей. Я вообще больше не общаюсь с такими людьми. С теми, с кем приходится быть запасным вариантом. Я не запасная. Может быть, это эгоистично, но зато честно. «Ты прекрасно выглядишь, Джен», — сказала я ей на прощание. «Знаю», — подмигнула она.